Глава 7. Он. «Двое парней, владеющих оружием и умеющих молчать, будут вечером. Еще трое утром, сэр!» Голос Нерея на испанском звучит уверенно. Я рассеянно киваю, общаясь с ним по громкой связи на телефоне. Сам в этот момент без интереса листаю телеканалы, останавливаясь то на одном, то на другом, не находя по программе кабельного ничего, что может привлечь мое внимание. Тру глаза в попытке снять с них тяжесть, изображение на экране двоится. Усталость почти непреодолимая, но я отказываюсь спать. Не раньше, чем первые двое из выбранных Нереем охранников прибудут на порог моего дома. Я знаю их и встречался с ними лично десятки раз. Они работают на меня и охраняют склад в Богате. Их кандидатуры приемлемы. Не Оскар, но сойдут. Я слишком придирчив. Пролистываю еще дюжину каналов, пока Нерей просто молча ждет. Считаю, что телевизор – это как минимум пустая трата времени, а как максимум – затуманивание мозгов и огромный поток негатива. Вдобавок, я постоянно убеждаюсь в том, что льющаяся оттуда информация частично, а иногда и вовсе недостоверна. Пропустить новости в наше время не получится, их я бегло просматриваю в интернете. Однако сегодня утром я приказал установить современную ТВ-смарт-панель в своей спальне. Оказалось, что просто лежать, глядя в потолок, еще более невыносимо, чем бесцельно щелкать телевизионным пультом. После вчерашней кровавой бойни, устроенной людьми Чада Грина, я садистически жесток, кровожаден и мнителен, а еще безудержно вспыльчив. Особенно после его слов о том, что в моем доме предатель. В живых остались только трое – Ева, Тереза и один из охранников Мейсон, не считая нас с Оскаром. Кто-то из трех? Возможно. Все же допустимо предположить, что крысу благоразумно убрали свои во время нападения. Но даже при таком паршивом раскладе на одни лишь домыслы опираться нельзя, как невозможно здесь решать и методом исключения. А если ни тот, ни другой, ни третий, мне нужна полная уверенность, прежде чем я начну предпринимать меры. Жестокие. Ева тоже под подозрением, а потому я нарочно избегаю с ней встреч. Боюсь, буду спрашивать, как умею, изощренно, с пристрастием. Решаю ничего не предпринимать. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Чад Грин на предсмертной исповеди у Габриэла. Мельком гляжу на часы. «Нерей, ты уверен в этих парнях?» Произношу на испанском. И это звучит не как вопрос, а как контрольное предупреждение. Отвечать тебе. «Да, сэр». Я заканчиваю разговор. В раздражении, что не могу ничего сделать, чтобы заставить эту умную штуковину показать хоть что-то стоящее, я бросаю пульт на прикроватную тумбочку. Раненое плечо тут же простреливает вспышкой боли, пуля прошла на вылет. Вошла и вышла, не причинив реального вреда. Терпимо, но это чертовски злит. Мой телефон снова оживает. На этот раз я смотрю на номер вызывающего абонента и буквально шиплю сквозь зубы, в то время как хочется орать матом. Затем отвечаю на звонок лаконичным «Найду». «А тебе ни к чему меня искать, Даггер», — слышу голос первого. «Я скоро буду в Москве, следуя нашему с тобой соглашению». Меня от такой беспредельной наглости аж в жар бросает. Уёбок. «Это соглашение только между нами. Почему ты привлек Грина?» В трубке воцаряется тишина, нарушаемая фоновыми звуками какого-то комедийного фильма, сменившего новостную ветку передач. Ненадолго. Пока из динамиков моего телевизора не раздается смех, которому вторит хриплый примирительный голос первого по телефону. «Это нормально. Мы оба не доверяем друг другу. У тебя есть неоспоримое преимущество. Мой чертов пульс гремит так, что я слышу его в ушах. Я стараюсь успокоиться, как только могу. Не у меня одного». И если до этого первый сдерживал себя, то теперь он, как и я, на пределе. «У тебя тоже имеется кое-что, принадлежащее мне». Безысходность доводит до предела. Эфемерные остатки моего терпения трещат по швам от этих его слов и тона, которым они произнесены. Зловещим, собственническим. Каждый нерв в моем теле теперь в состоянии повышенной готовности. «Ты слишком много себе позволяешь», – произношу тихо, но отчетливо. Вдох-выдох. То, что он делает и говорит, чушь собачья, но каким-то образом он связан с федералами Дэя. А еще я думаю о том, как он ублюдочный, белый, единственный, что я достоверно знаю о первом, смог пробраться в мексиканский картель. Он язвительно желчен. «Не больше, чем ты, Даггер!» Я оставляю это без ответа. Пусть бесится. В тишине опять щелкаю телевизионным пультом, пока не натыкаюсь на документальный фильм BBC. «Рабство за других» или «Как девушки расплачиваются за преступления родных». Даже хмыкаю, насколько это сейчас в точку. Чем дольше первый молчит, тем у меня сильнее сводит скулы. «Знаешь», — наконец произносит он, снова очень неприятно хохотнув, Есть у меня один способ, чтобы развлечь себя и занять время. Честно признаюсь, люблю издеваться над питомцами. Знакомые тоже животинок держат и даже хвастаются, что выбивают из них послушание вместе с воплями и стонами. Так вот, мои всегда молчат в прямом смысле слова. Тебе знакома процедура девокализации? Хирургическая операция по удалению или рассечению голосовых связок?